Глава 5. На следующее утро после завтрака, который уже не казался таким печально малым, я вернулась в свою комнату и с удовольствием вгрызлась в оставшийся со вчерашнего дня кусок мясного рулета. Рен Терину обещала нас кормить вечером, где-то в районе 9, и оставлять кое-что на завтрак. Но полноценно обедать при этом раскладе никак не получалось. Впрочем, мне это подходило. Как-то так случилось, что для меня важными приемами пищи были завтрак и ужин, а без обеда я и так часто обходилась. Просто часовой перерыв между занятиями в пансионе предпочитала проводить либо в саду, либо в библиотеке, а не тратить время на невкусную жидкую похлебку. Когда я уже закончила с рулетом и с удовольствием запивала его водой из-под крана, в комнату вошла она. Девушка имела длинные до бедер каштановые волосы, стройная, как статуэтка, кожа белая и ярко-синие глаза, совсем не похожа на темную, однако именно ею она и была. «Привет, ты моя соседка?» — полувопросительно сказала она. Что ж, видимо, для нее это тоже было сюрпризом, хотя Милена ведь тоже жила с темной. «Похоже на то». Я улыбнулась и первая подала руку. «Летиция Сорано». «Анна Дельеро? Очень приятно». Она ответила на улыбку и пожала руку неожиданно крепко, хотя и без агрессии. «Дельеро? Из тех самых Дельеро? Ох, и ты туда же». «Ну да, из тех самых, что делают лучший в виде коньяк». Она хихикнула, увидев, вероятно, выражение моего лица. «Я думала... Ты думала, что я из Дельеро, который заправляют целительскими артефактами? К счастью, нет. Мы очень-очень дальние родственники с той семьей. Я, честно говоря, облегченно вздохнула. Жить в одной комнате с наследницей самой богатой фамилии точно не предел мечтаний. Говорят, они даже богаче Морентино и имеют амбиции, выходящие далеко за пределы бизнеса. Да, прости, если эта тема тебе неприятна. Ничего, просто они ужасные снобы и терпеть не могут полукровок. Ты? Да, полукровка. Внешность папы, глаза маман. Надеюсь, это не проблема? Нисколько. А ты не знаешь, будет ли кто-то из тех Дельеро? Не хотелось бы с ними пересечься. Я передернула плечами, представив, как они будут рвать соперников на пути к цели, а породниться с императорской семьей — чем не цель? Правильное желание. Да вот только нет у них подходящих по возрасту девиц, насколько я знаю. Кроме того, думаю, они больше нацелены на принца Морентино, нежели на великого и ужасного. Младшей дочери Вильгельма Дельеро сейчас 16, и она ровно на 5 лет младше принца. Отличная разница для мужа и жены. Не просто так, мне кажется. Так, я могу эту полку занять? Она вроде пустая. Да, пожалуйста. Я махнула рукой в сторону огромных сумок Анны. У меня столько вещей все равно нет. Это ненадолго. Наверняка устроители как-то разнообразят наш гардероб. С чего такой сарказм? А с того, что мне кажется, что финалистки уже определены. Самые знатные, самые богатые точно будут в десятке. Они и будут этой десяткой, а чтобы избавиться от остальных, можно на любые хищрения пойти, в том числе на уродующую одежду или того хуже. Но ты же тоже богата. Я? А, полукровка. Она начала загибать пальцы. Б, не так уж и богата. В... Не горю желанием попасть в короткий список. За сотню побороться — это да. Иначе моему Томасу не разрешат на мне жениться. У тебя есть жених? Ну как же ты сюда попала тогда? Очень просто. Мы бы хотели пожениться, но наши семьи в совершенно разных весовых категориях. Его отец занимает высокую должность в армии, так что пока он не может сделать мне предложение. «Печально, что все зависит от положения в обществе», — вздохнул я. «Чем больше я общалась с людьми хоть чуть-чуть богаче себя, тем больше понимала, насколько наивны были мои фантазии о работе и обучении. Мне никогда не набрать нужную сумму, воспитывая чужих отпрысков, тем более, как гувернантка я откровенно посредственна. Меня не примут в академию, даже несмотря на знания и мифическую знатность, от которой одно название и осталось. В обществе я меньше, чем ноль. О великих целителях Сурану уже и не вспоминают. И фамилия мне тут не помощник. «Эй, Лети, ты чего зависла?» Анна тронула меня за плечо. «А, нет, все нормально. Расскажешь, что тут есть интересного?» «Библиотека есть, комнаты для работы со стихиями, интересная система питания». Я обрисовала вкратце, как тут приходится добывать еду. Мне показалось, Анна нормальная девушка, так что почему бы не помочь? Интересно. А лорд-канцлер тот еще затейник. Кстати, думаю, ты сейчас заработал еще пару баллов, рассказав все мне. Почему это? Скорее наоборот. Ведь не дала тебе проявить инициативу или не проявить. Да и вообще, язык за зубами держать не умею. Думаю, не самая лучшая рекомендация для жены такого человека. Это все так, да. Но, во-первых, сегодня уже прибудут остальные, так что проявлять инициативу особенно времени нет. А во-вторых, думаешь, ему под боком нужна жена-змеюка, готовая напакостить ближнему даже в малости? Кто знает. Ну, а насчет болтливости? Ну, с тебя же ни расписку, ни даже обещание ничего никому не говорить не брали? Да, то есть нет. Рен Тирину вообще на эту тему не говорила. Ну, вот и подтверждение. Анна вскочила, хлопнула в ладоши. Ладно, пошли в библиотеку, что ли? А то что тут сидеть? Хотя, я, честно говоря, разведала бы обстановку насчет сада. Думаю, он тут должен быть. Это же бывшая тюрьма. Какой сад? Территория большая, даже с учетом уже проданных кусков. Не может быть, чтобы в месте, где поселили светлых, не было живой природы. Как будто кому-то есть до нас дело. Ну, зря ты так. Во-первых, богатые светлые тут тоже будут. По крайней мере, Альберта Пилестра собиралась сюда, когда я ее в последний раз видела. А еще больше тут будет полукровок. Постой. Пилестро? Это советник императора? Я думала, он темный. Посмотрев на его внешность, все так думают. Но нет, светлый, причем эталонный. Я сама слышала, как стерва Альберта хвасталась, что светлая уже в минимум 20-м поколении. Хотя по их виду так и не скажешь. Только насчет этого... Анна прижала палец к губам. Даже думать опасно, не то что говорить. «Тогда зачем ты мне говоришь?» — с подозрением спросил я. «А затем, что я помню, что за фамилия Сурана, и как твой отец, еще совсем мальчишка, только после Академии, спасал лучшего друга моего деда во время войны с королевством Мейер. Это почти семейная легенда. Мне ее деда много раз пересказывал, когда я маленькая сидела у него на коленях. Друг его, правда, все равно погиб через пару месяцев, но тут уж ничего не поделаешь. Мне жаль, что так получилось с твоей семьей. Ты, наверное, первая, кто об этом вспомнил за очень много лет. Спасибо, — искренне ответила я. Люди — неблагодарные сволочи, это не новость. Ладно, так какой у нас план? Давай найдем Милену, это светлая, вроде неплохая девчонка. И действительно, пойдем поищем сад. Я соскучилась по природе, пусть даже и зимней. Может, Рен Тирину подскажет, куда идти? Сомневаюсь, что мы ее сейчас найдем. Эта женщина, мне кажется, перемещается каким-то магическим образом. Она везде, где требуется ее внимание. Но просто так ее не дозовешься. Милена пробовала. Тогда придется самим. Что ж делать? Я дождалась, пока Анна разложит вещи. Делала она это как-то не очень уверенно, скорее просто сваливала на полки в беспорядке. Видно, что раньше она никогда подобными бытовыми мелочами не занималась. Я сначала дернулась помочь, но потом передумала. Возможно, я себя накручиваю, но трогать чужие вещи тут не слишком удачная идея. Это не говоря про то, что я чувствовала себя здесь чем-то вроде прислуги или мебели. неожиданно посаженный за стол с хозяевами только ради насмешки над забавным полудиким зверьком. Или я преувеличиваю? Милена освоилась не в пример быстрее моего. Вот что значит жить в обществе, а не в оторванном от цивилизации женском мирке пансиона. Я готова. Веди. Мы подошли к комнате Милены, постучали. Сначала никто не открыл, а потом дверь распахнулась, явив нашему взору злющую, как тысячи пчел, темную. Почему пчел? Потому что облегающее желтое платье до колен и примерно такой же длины черные, как ночь, волосы на его фоне ассоциировались именно с этим насекомым. «Чего вам?» — рявкнула она. Я не увидела, скорее почувствовала, как Анна делает шаг назад. «Мы Милену ищем, она здесь?» — спокойно спросила я. «Милену?» — протянула та. А ее глаза сузились. «Если найдете эту тварь раньше меня, передайте, что если хочет жить, пусть не возвращается». «Передадим. Обязательно». Покивала я, понимающе, будто ребенку, и развернулась, чтобы уйти. «Да уж, передай!» — крикнула она нам в спину и шарахнула тяжелой металлической дверью так, что где-то что-то упало и разбилось. Вот в обычных ситуациях, когда не знаешь, откуда прилетит удар, спрятанный за милыми улыбочками этих аристократок, я плыла, понимая, что ничего не понимаю, а вот когда злость или конфронтация — это ко мне. Я перестаю бояться и трястись над каждым словом, потому что есть всего два варианта. Либо будет хуже, либо нет. Либо противник успокоится, либо дойдет до драки. «Только не говори, что это еще одна знатная королева, дочка владельца заводов, газет или еще чего стратегически важного. Без понятия, кто это. Вообще впервые вижу. Так чего ты отступать начала? Да я, понимаешь, я агрессию не переношу просто. Одно дело, когда оппонент давит словами, распускает слухи или еще что-то в этом роде. К этому я давно привыкла, все же полукровка, а нас не любят абсолютно все. А вот чтобы крик, сжатые кулаки, почти потасовка, меня это выбивает из колеи. Бывает, я лишь пожала плечами. Ладно, не представляю, где она. Может, в комнатах для магии? Что там делать, Светлый? Удивилась Анна. Ты стихийница? Она только кивнула. Как думаешь? Где ведьмы тренируют свои силы? На природе? Это не обязательно. Кроме того, многие из нас владеют стихиями. Совсем чуть-чуть, но все же владеют. Сказала и осеклась. Не стоило поднимать эту тему. Да, я могла управлять стихиями, но это мой козырь, который не стоит афишировать. Я, например, могла кинуть огненный шарик в лицо, ослепив противника, если он не дальше пары метров. Что это по сравнению с силой техник боевого мага? Мизер. Почти ничего. Могу замести следы воздухом, призвать воду, чтобы напиться, или электрический заряд, чтобы шибануть током наглого мальчишку, схватившего за руку. С землёй было чуть лучше просто в силу того, что я ведьма и неосознанно вплетала одну силу в другую, но на этом и все. Мы не нашли Милену ни в комнатах для магии, ни на спортплощадке, ни в купальнях, поэтому решили поискать сад без нее. Логично было бы выйти через парадный вход и обогнуть здание, но он оказался закрыт, так что мы решили пойти от обратного и найти выход именно в сад или на задний двор. Нашли. Я сначала подумала, что это оранжерея. Вокруг, в середине зимы, пели птицы, а от разных оттенков зеленого начало рябить в глазах. Может, конечно, тут зимы не чета нашим, но все же метели в столице не редкость, так что я уверенно шагнула со ступенек, думая, что там доски, и оказалась на обычной земле. Я ее почувствовала всеми фибрами своего ведьмовского тела. Это не был слой земли, насыпанный на пол, это была чистая почва, которая на глубине где-то 15 метров заканчивалась, и начиналось что-то твердое, похоже, базальт. Тогда я глянула вверх и обомлела. На фоне серого зимнего неба столицы сиял многоцветными всполохами купол, магическая защита, позволяющая в каком-то конкретном месте менять течение сезонов. Тут было вечное лето. «Никогда такого не видела!» — выдохнула я, ощущая на кончиках пальцев зуд от желания пройтись среди деревьев, сесть на траву, ощутить дыхание самой природы. Да, я чувствовала ее. Она тут живая, не как в оранжерее или в катке. «Я видела, но это безумно дорогое удовольствие». Анна оглядывалась с интересом, но не более. Стихийница не чувствовала того, что чувствовала я. Она просто любовалась красотой. «Пройдемся?» «Ты иди», — девушка зябко передернула плечами. «Я не очень люблю подобные места. К тому же здесь кто-то в глубине призвал ведьмовскую магию. Колдует и сильно. А я могу случайно помешать. Не обидишься?» «Нисколько. Лучше наведаюсь в купальне», — сказала она и подскочила, когда увидела свисающего с ветки малюсенького паучка. «Ну, ясно все с ней. Одно слово темное». Мы распрощались, договорившись встретиться перед обедом, я пошла по тропинке, просто касаясь ладонями зеленых листьев, высокой травы, впитывала их энергию в себя, заряжалась. Почувствовала я ведьмовство только метров через 20. Вот она, разница в квантах. То, что Анна ощутила у входа, я только сейчас. По коже забегали мурашки от сильной магии. Кто бы ни была эта светлая, она намного сильнее меня. С одной стороны, интересно, чего это она забралась в такую глушь, с другой стороны, немного пугает. Любопытство, разумеется, перевесило.